Глава 9. Виктор Степанович Калугин всю жизнь думал, что он добрый, милый, симпатичный, и не понимал, почему коллеги считали его жестоким, властным и даже боялись. Все его боялись, кроме бывшей жены. Та вела себя просто отвратительно. А ведь Виктор Степанович знал, что с мужем любовь больше не живет, словно он был в этом виноват. Калугин вошел в кабинет начальника местного отделения полиции. Полицейский в звании капитана вытянулся перед подполковником в струнку. «Так, вольно, боец. Сейчас выясним, что у вас тут происходит». Капитан выдохнул. Он даже не знал, с чего начать. В Рыбовецком такое случилось в первый раз. «Главное, что мы всех задержали», — сообщил он. «И трех женщин, и убийцу». Виктор Степанович усмехнулся. «Вот с женщинами и поговорим». Его провели в обезьянник, где сидели три женщины, которых подполковник сразу узнал, хотя их вид оставлял желать лучшего. Люба и Вера Ивановна были несколько помяты с дороги и слегка пьяны от возлияний в местном кафе. Между ними восседала Яна Цветкова в полицейской форме, которая ей была явно велика. Длинные мокрые волосы налипли на погоны. «Я так понимаю, та, которая посередине, и есть главная? Как вам обращаться, товарищ лейтенант?» И подполковник захохотал, вытирая слезы. Люба, напустив на себя невозмутимый вид, недовольно посматривала в его сторону. «Эта женщина сильно замерзла. Она была абсолютно мокрая в одном нижнем белье», пояснил капитан Шишкин, указывая на Цветкову. «Поэтому мы были вынуждены ее утеплить, то есть одеть. А из одежды у нас была только форма». «Да не оправдывайся-то, капитан. Цирк, да и только. Что ты еще скажешь? Вот приедет к вам комиссия с проверкой, а у вас в обезьяннике сотрудник полиции сидит. Класс! А во что я должен был ее одеть? У меня здесь ни ателье, ни магазин одежды», — огрызнулся Шишкин. «Мне что, надо было дать ей замерзнуть и умереть?» «Нет, конечно», — подполковник успокоился. «Хорошо, что одели, а то правоохранительные органы сейчас бы сильно возбудились». «Кто о чем, а вшивый все о бане», — усмехнулась Люба. «Лишь бы меня побольнее уколоть». «Господи, Люба, у тебя комплекс Наполеона. При чем тут ты? Мы давно в разводе. Я вижу красивую женщину и делаю ей комплимент. Что в этом странного?» «Совершенно ничего для той жизни, которую ты ведешь», — ответила Люба. «А какую жизнь я веду?» — спросил Виктор Степанович. «Жизнь бабника», — отрезала Любовь. «Это мне говоришь ты? Женщина, которая продалась за деньги?» «Я не проститутка», — взвизгнула Люба. «А я этого и не говорил. Но из твоих уст это прозвучало именно так». Капитан Шишкин и остальные невольные слушатели чувствовали себя лишними в этой семейной ссоре. «Ребята, ничего, что вы не дома?» — поинтересовалась вдова. «А у нас нет общего дома!» — хором крикнули Люба и ее бывший муж. Вера Ивановна махнула рукой. «Это бесполезно». Ее взгляд остановился на Яне. «Ты как себя чувствуешь, бледная такая? Бедовая ты баба. Тут от тебя все мужики сбежали. Измельчал нынче мужик. Всю свои шкуры спасают». «Я есть хочу», — честно ответила Цветкова. «Думаю, что люди в кафе, когда ты туда вбежала в лифчике и трусах, размахивая мокрыми полотенцами, так и подумали», — засмеялась Вера Ивановна, икнув. «Извините, мы-то с Любой уже успели умять барашка. Голодные были, как черти». «У меня есть карась», — подал голос Шишкин. «Что?» — не поняла Яна. «Копченый», — смутился он. «Хорошо, давайте, я поем с удовольствием», — согласилась она. За это время Люба и Виктор Степанович высказали друг другу все, что они думали, и, наконец, обратили внимание на остальных. «Слышь, рыболовы, какой карась?» — не понял подполковник. «Гражданка Цветкова голодная», — пояснил капитан. «Это плохо». Виктор Степанович махнул рукой где-то под столом и вытащил бутылку с мутной жидкостью. «Вуаля! Я давно ее заприметил. Капитан, это у нас что?» «Самогонка, но не моя. Конфискованная. Боремся, так сказать». «Я такое пить не буду», — сразу же заявила Цветкова. «Ну, мадам Клико, я тут не наблюдаю», — развел руками подполковник. «Шут!» — буркнула Люба. «Психопатка», — ответил он. «Началось», — закатила глаза Вера Ивановна. Шишкин, воспользовавшись ситуацией, достал вяленую рыбу и, положив ее на газету, сказал: «Угощайтесь». «Спасибо», — поблагодарила Цветкова и принялась ковырять чешую своими длинными, острыми ногтями. «Может, еще и пивка предложишь?» — усмехнулся Виктор Степанович. «Вот откуда вы только взялись на мою голову, Цветкова?» «Вообще-то я ехала на юг». «Вот и ехали бы». «Нет, принесла беда на крыльях». «Мы рисковали жизнями и выполнили, между прочим, вашу работу. Задержали убийцу», — пафосно заявила Любовь. «Ты рисковала только своим желудком, пока жрала в местном кафе все подряд», — улыбнулся Виктор Степанович. Яна закрыла глаза и еще раз мысленно пережила самый позорный момент в своей жизни. Как она бежит в мокром неглиже по коридору с криком «Убивают! Вызовите полицию!», как вырывается в кафе и пугает там всех до смерти. Преступник, конечно, за Яной в общественное место не погнался. Взяли его в местном лесу, где он пытался скрыться. При нем обнаружили чемодан с деньгами и золотыми украшениями. «Я же говорю, клад был. У меня чуйка на такие вещи», — стукнула тогда по столу кулаком Люба. «Не зря приехали». «Ага, только я опять жизнью рисковала», — ответила Яна. «И что это значит, не зря приехали?» — прищурила глаза Вера Ивановна. «Клад нам, что ли, достался? В чем радость-то?» «Опоздали мы», — согласилась Люба. «Меньше пить надо было». «А кто поил-то? Поехали ко мне, и понеслось за несчастную женскую долю». Василий Киселев, а это было его настоящее имя, во всем сознался, сославшись на попутавшего его беса, а именно на Яну Цветкову. «Вот ведь знал же, что бедовая женщина! И пошел зачем-то за ней, как на закланье. А там уже денег захотел, чтобы ни в чем не нуждаться. Убил бандюгу этого и за ней погнался. Честное слово, не хотел, но убил бы, если бы догнал. Тогда уже все мысли были только о богатстве». «Сколько у вас ходок было? 3? Вот и опять спокойно на рецидив пошли», — ответил ему подполковник Калугин. «Ничего просто так не бывает. Если человек неверный, то и предаст несколько раз». Снова задумался он о чем-то своем. «Но она же как змея! Знал я, что оставлять свидетелей нельзя. На кладбище как сквозь землю провалилась. В душе выскользнула. Настоящая змея! Еще парик такой нацепила. Но я бы ее все равно из миллиона узнал. Врезалась в память еще там, в электричке. И сюда тоже заявилась. Все деньги любят», — усмехнулся Василий. «Это все лирика, а факты говорят против вас. Вы при свидетеле убили человека, потом 2 раза покушались на жизнь самого свидетеля. Еще при вас обнаружили чемодан с краденым. Вам осталось только сказать, где вы его взяли. По указанному адресу. Какая разница?» Нервно дернул плечами Вася. «По указанному адресу психушка», — отметил подполковник. «Вот в ней нашел в подвале. А где еще можно сделать схрон?» — ответил Василий. «Так быстро нашли?» — продолжал допытываться Виктор Степанович. «Я везучий», — ответил Киселев, бряцая наручниками. «Я это вижу», — поднял брови подполковник. «Просто мистер счастливый случай. Теперь вас, как рецидивиста, закроют надолго». «Да я выполнил за вас вашу работу! Я же бандита убил!» «Я все сказал», — захлопнул папку Виктор Степанович. «Вам даже хороший адвокат не поможет. Финита ля комедия». «А мне не полагается процент от найденного клада. Вот я бы и нанял хорошего адвоката», — заявил Василий. Подполковник замер от такой наглости. «Вы вообще в своем уме? Уведите его!» Виктор Степанович пригласил Любу, Веру Ивановну и Яну в местное кафе. «Ну, нимфы мои, что скажете?» — спросила, наглядывая женщин. «Скажем, что вы весьма непоследовательны», — ответила Яна. «Недавно вы говорили, что в местном кафе можно только рисковать здоровьем, а сейчас позвали нас». «За неимением лучшего. А может, я просто рисковый парень», — подмигнул ей подполковник. «Или кто-то хочет просто поиздеваться», — буркнула Любовь. «Как всегда. Хорошие учителя были», — ответил Калугин бывшей жене. «Опять начинается», — закатила глаза Вера Ивановна. «Давайте уже закажем что-нибудь и поедим. Мы-то с Любой хоть перекусили, да и ты, подполковник, выглядишь сытым и довольным, а вот на Яну смотреть страшно». «Ну да, она же у вас на передовой», — рассмеялся Виктор Степанович. «Жалко, что Яну не Надеждой зовут, а то сейчас был бы полный комплект — Вера, Надежда и Любовь». «Странные у вас мысли, господин подполковник», — сказала Яна, открывая меню. Желудок у нее крутило от голода. Вскоре на их столик принесли заказ и кувшин вина. «Девочки, давайте не будем ссориться. За завершение дела», — предложил Калугин. «Давай, Витя», — кивнула Вера Ивановна. «Уж я-то могу тебя так называть. Свидетельницей на вашей свадьбе была». «Давно это было», — задумался подполковник. «Молодые мы были, наивные». «Столько воды утекло. Уже и не молодые, но все такие же упрямые», — ответила вдова. «Да, мы каждый со своим багажом. К чему каждый из нас стремился, то и получил». «Только одинокие вы оба и несчастливые, потому что упустили свою любовь», — нравоучительно заявила Вера Ивановна. «Хватит нас сватать, прошлого не воротишь», — опустила глаза Люба. «Сама же говорила, что скучаешь по Вите. Жалеешь, что от него ушла». «Не говорила я такого», — вспыхнула Любовь. «Правда? Так сказала? Наверное, ты выпила», — улыбнулся Виктор Степанович. «Трезвая ни в жизни не признаешься, что сама все разрушила. А ведь у нас все было — семья, ребенок». «Только тогда я была молодая и наивная», — передразнила его Люба. «Я и не предполагала, что это самое главное». «А что же мне не сказала, что поумнела?» — усмехнулся он. «А зачем? Унижаться не буду. Извиняться тоже. Что было, то прошло. У тебя жизнь налажена, меняешь цыпочку за цыпочкой». «Все, как хотел бы любой мужчина», — ответила Люба. «Откуда ты знаешь, что хочет мужчина? Это смешно. Для меня самыми счастливыми днями в жизни было время, проведенное с тобой и нашим ребенком. Я ведь любил тебя, Люба». «Ключевое слово — любил», — отмахнулась Люба. «Жизнь такая короткая, как же мы ее себе сами усложняем?» То ли бывшим супругом, то ли себе заявила Цветкова, уминая за обе щеки пересоленные и слегка слипшиеся, но, в принципе, вполне съедобные пельмени. «Это ты своему женатому принцу скажи», — откликнулась Люба, миролюбиво трогая бывшего мужа за руку. «Давай объявим перемирие, хоть временно». «Давай. Чего вы рванули закладом? Тебе, Люба, денег мало, что ли?» — спросил он. А чего добру пропадать? Вот мы и решили съездить. И ведь не зря. Хоть и не поживились, но ведь правы были. Слушай, а нельзя там как-то организовать?» Пробежала двумя пальчиками по его руке Люба. Виктор Степанович напрягся и смотрел на то место, где только что была рука бывшей жены. «Что организовать?» — не понял он. «Ну, по дружбе и любви, хоть и бывшей». «Что организовать-то?» — повторил подполковник вопрос. «Вознаграждение от государства», — понизила голос Любовь. «Как будто мы нашли и теперь имеем право на...» «Ага, а к трупу в этом деле вы тоже имеете отношение?» — перебил ее бывший муж. «Ладно, проехали», — помрачнела Люба. «С трупом мы точно не хотим иметь ничего общего. Но все равно, это Яна обнаружила преступника. Значит, мы его поймали». «Ага, только он поскользнулся, когда за вашей Яной гнался. Приложился головой об кафель, и теперь у него временная потеря памяти. Тут помню, тут не помню». «Очень удобная позиция, если хочешь что-то скрыть», — отметила Яна. «А что ему скрывать? Взяли с поличным, и так все ясно». «Он показал, где нашел клад?» — спросила Цветкова подполковника. «В подвале где-то. Точное место не помнит». «А подвал в этой психушке в аварийном состоянии. Если рухнет, все и не выберешься. Тем более идти туда, не знаю куда», — ответил подполковник. «А вдруг он не все забрал?» — спросила Любовь. «Опять ты за свое. Да разве такой матерый преступник что-нибудь оставит?» Больше они об этом деле не говорили, а просто наслаждались приятным вечером. Яну два раза пытался утащить на танец какой-то подвыпивший мужчина. «Смотри-ка, как на тебя мужики клюют», — толкнула Цветкова локтем Вера Ивановна. «Ага, я заметила, как местный капитан все на нее пялился и смущался», — согласилась Люба. «Конечно, я своим неглиже влюбила в себя все отделение», — похвасталась Яна. «По моему мнению, ты сухощава. Я люблю, чтобы было за что подержаться», — сообщил Виктор Степанович. «А твоего мнения здесь никто и не спрашивает, ишь ты!» — хмыкнула Люба. Они продолжили расслабляться и даже потанцевали. Виктор Степанович пригласил по очереди всех своих дам. Когда они, довольные и пьяные, вышли из кафе, Яна хлопнула себя по лбу. «Нас же Нина ждет!» «Еще и Нина есть? Милые дамы, я не против!» — разгорячился подполковник. «Это медсестра из психушки», — пояснила Яна. «То, что медсестра, это хорошо, а вот то, что из психушки, не очень». «А зачем нам теперь туда?» — спросила Вера Ивановна, почему-то мигая одним глазом часто, а другим редко. «Преступника нашли, клад тоже». «А вдруг там что осталось?» — завела свою песню Люба. «Молодец, Яна, что вспомнила! Человек ждет. Пойдем. Когда еще попадем в психушку на экскурсию? Самое время!» «Какая экскурсия? Я не хочу!» — чуть ли не захныкал Виктор Степанович. «Девочки, давайте возьмем Нину всех психов и продолжим праздновать». «Вы с Верой Ивановной идите, празднуйте, а мы с Яной отправимся в лечебницу». «Нет уж, мы своих на поле боя не бросаем», — не согласился с ней подполковник. Они быстро дошли до лечебницы. Несколько раз позвонили в дверь. Никто долго не открывал. Наконец показалась заспанная Нина. Она терла глаза и была весьма нелюбезна. «Чего трезвоните? Сейчас полицию вызову!» «Не надо трудиться, я уже здесь», — улыбнулся Виктор Степанович. «Ой, а вы сегодня были с Шишкиным», — узнала его Нина и несколько смягчилась. «А нам вы сказали, что проведете в лечебницу, когда главный врач уедет домой», — напомнила Люба. «Я не могла такого сказать. Здесь ни музей, ни ночной клуб, чтобы пускать по ночам посетителей, тем более в отсутствии руководства», — заявила Нина, испуганно глядя на подполковника. «Да ладно вам, все свои, я не на службе сейчас», — отмахнулся он. «Заходите», — посторонилась Нина. «Только не совсем понимаю, что вы хотите узнать. Бандита вроде поймали, деньги или золото он отсюда вытащил. Откуда оно здесь?» — развела руками Нина. «Загадка для нас. Получается, не психушка, а пещера Али-Бабы. Что же мы раньше не нашли? Нам бы денежки пригодились», — сетовала Нина, ведя их по затхлому больничному коридору на свет одиноко горящей лампочки на посту медицинской сестры. «Можно осмотреть подвал?» — спросила Яна. «Подвал? Вы как будто в квесте каком участвуете», — покачала головой Нина. «У нас тут своих проблем хватает, чтобы еще и любопытствующих развлекать». «Что-то случилось?» — спросила Яна. «Да, случилось». Нина стрельнула глазами на Калугина. «Если завтра Галя не появится, будем подавать в розыск». «Вы о пропавшей пациентке?» — вспомнила Цветкова. «Настоящий казус. Исчезла, словно сквозь землю провалилась», — ответила Нина. «А за ней и Дима пропал», — добавила она шепотом. Но Калугин все слышал. «Я что-то не совсем понимаю. Что у вас произошло?» — спросил он. «У нас есть постоянные пациенты, Галя и Дима. У них очень трогательные отношения. Мы их так и называем, пара неразлучников. Куда один, туда и другой. И вот сегодня Дима забил тревогу, что Галя пропала. Бегал, искал, расспрашивал всех, а под вечер и сам пропал. Главный врач этого еще не знает». «Может, Дима ее нашел, и теперь они где-нибудь вместе?» — предположила Яна. «Где?» — спросила Нина, открывая железную дверь и начиная спускаться по лестнице. «Осторожно! Ступеньки обвалились, и свет тусклый». Несмотря на предупреждение, подполковник и его спутницы, будучи выпивши, по очереди спотыкались, чертыхаясь, и чуть не скатились в подвал. «Ну и что тут смотреть?» — повернулась к ним Нина. «Хлам, старые кровати». «Минуточку». Калугин пригнул голову из-за низкого потолка и пошел вперед. За ним потянулись Нина, Люба и Вера Ивановна. У Яны закружилась голова, и она несколько отстала. Шаги уходящих постепенно стихали. Яна попыталась успокоить дыхание и броситься вдогонку, как услышала какой-то звук. То ли писк, то ли скрип. Он доносился из-за большого контейнера в углу. Цветкова заглянула за контейнер и увидела в стене проем. Нагнувшись, она шагнула в него. За стеной находилось небольшое помещение, пол которого, словно ковром, был покрыт толстым слоем пыли. В пыли четко прослеживались человеческие следы, ведущие к следующему проему в стене. Яна двинулась по следам и попала в еще одно помещение, такое же маленькое, как и первое. Здесь стояли два стула, раскладушка и небольшой стол. Но все внимание Цветковой привлекла не эта бесхитростная мебель, а женщина, лежащая неподвижно на раскладушке, со сложенными на груди руками. Перед ней на коленях стоял мужчина и тихо плакал. Именно этот звук и привлек внимание Яны. Цветкова сразу поняла, что это и есть Дима и Галя, и что Галя мертва. «О, Господи!» — выдохнула она. «Что здесь происходит?» Дима поднял на нее заплаканные глаза и закричал диким, нечеловеческим голосом. «Галя! Моя Галя! Ее убили!» Изображение поплыло перед глазами Яны. Стены подвала стали складываться, как карточный домик. Облако пыли накрыло Цветкову с головой, отключая сознание.